Нам не нужны работники с суперинтеллектом. Нам нужны интеллектуальные сверхразвитые изделия. Вы предлагаете нам первый вариант, и я не виню вас. Невозможно, потратив столько лет на обучение дигитанта, как вы, думать о нем как о продукте, об изделии. Но наш бизнес не базируется на чувствах подобного рода. Анна до сих пор делала вид, что это не так, но сейчас Пирсон сформулировал проблему со всей откровенностью. Проблема фундаментальной несовместимости целей Exponential и ее собственных. Им нужно нечто с реакциями личности, но не требующее отношения к себе как к личности. А этого она не может им дать. И никто не может, потому что это невозможно. Годы, которые она провела, воспитывая Джакса, сделали его не просто интересным собеседником. Он не просто обзавелся хобби и приобрел чувство юмора. Эти годы дали ему все те свойства, в которых заинтересована Exponential. Живость и легкость перемещения в реальном мире, творческий подход к урегулированию новых проблем, способность суждения, которой можно доверить принятие важных решений. Каждое качество, которое делает личность более ценной, чем обычная база данных, есть результат опыта. Она хочет сказать им, что Блугэма была права, сама того не подозревая. Опыт не просто лучший учитель. Опыт – единственный учитель. Если она чему-то научилась, воспитывая Джакса, так это тому, что нет коротких путей к цели. Если ты хочешь воспитать здравый смысл, который приходит после 20 лет жизни в мире, тебе нужно потратить на эту задачу 20 лет. Нельзя собрать эквивалентную коллекцию эвристических методов за более короткое время. Опыт не сжимаем алгоритмически. И даже если бы можно было сделать мгновенный снимок, фиксирующий весь этот опыт, а затем дуплицировать его ad infinitum, даже если бы было возможным продавать копии по дешевой цене или раздавать их даром, каждый из получившихся дигитантов все равно должен прожить целую жизнь. Каждому из них необходимо видеть мир новыми глазами. Пережить сбывшиеся надежды и надежды несбыточные, научиться тому, что ты чувствуешь, когда лжешь, и что чувствуешь, когда лгут тебе. Что означает, каждый из них должен заслуживать минимального уважения. Уважение, на которое Exponential расщедриться не может. Анна делает последнюю попытку. Эти дигитанты все-таки могут принести вам прибыль в качестве работников. Вы могли бы... Пирсон отрицательно качает головой. Я понимаю вас, как понимаю и то, чего вы пытаетесь добиться. И я искренне желаю вам удачи, но это не самый лучший вариант для Exponential. Если бы эти дигитанты выпускались как изделия, ради потенциальной прибыли можно было бы рискнуть. Но работники – это совершенно иная ситуация. Такую серьезную инвестицию ради мизерной прибыли невозможно оправдать. Конечно, невозможно, думает Анна. Да и для кого это было бы возможно? Только для фанатика. Для человека, чьим мотивом является любовь. Для кого-то такого, как она. Анна отправляет Дереку месседж о неудачной встрече с Exponential, когда внезапно оживает роботело. «Как прошла встреча?» – спрашивает Джакс, но он достаточно хорошо умеет читать выражение ее лица и потому не ждет ответа. «Это моя вина? Им не понравилось то, что я им показывал?» «Нет, Джакс, ты все здорово проделал. Им просто не нравятся дигитанты. Моя ошибка была в том, что я надеялась их переубедить». «Стоило попробовать», — говорит Джакс. «Думаю, стоило». «Ты в порядке?» «У меня все будет хорошо», — уверяет Анна. Джакс обнимает ее и потом идет в роботеле на зарядную платформу и возвращается на ООПП «Земля». Сидя за рабочим столом и глядя на пустой экран, Анна размышляет над тем, какие еще варианты остались у пользовательской группы. По ее мнению, есть лишь один вариант – работать на Политап и попытаться убедить их, что движок нейроразрыва стоит того, чтобы потратиться на его перенос. Все, что для этого нужно сделать – надеть пластырь Instant Report и включиться в их эксперимент по уходу за дигитантами, поставленному на поток. Что ни говори о Политап, но компания понимает значимость контакта в режиме реального времени, чего не осознает Exponential. Дигитанты Sofans были бы рады, если бы их оставили в инкубаторском покое, но это не самый эффективный способ воспитания продуктивных индивидов. Кто-то должен проводить с ними время, и в Политап с этим согласны. Ее возражения сводятся к тому, как Политап собирается организовать людей, которые будут проводить время с дигитантами. Стратегия Блугэма заключалась в том, что компания делала дигитантов привлекательными. В то время как Политап начинает с неприятных дигитантов и использует фармацевтические средства, чтобы заставить людей полюбить их. Она начинает понимать, что подход Блугэма был абсолютно верным. Не просто этичным, но и более эффективным. Возможно, даже слишком эффективным, если иметь в виду сложившуюся ситуацию. Она на пороге самых крупных расходов за всю свою жизнь. И все это ради ее дигитанта. Это не то, на что рассчитывали в Блугэма годы назад. И, возможно, им стоило иметь это в виду. Идея любви без всяких дополнительных условий – такая же фантазия, как те, которые продает Binary Desire. Если любишь кого-то, то неизбежно жертвуешь чем-то для его счастья. Только по этой причине Анна всерьез думает о работе в Политап. При любых других обстоятельствах ее оскорбило бы предложение работы, где требуется принимать инстент-репорт. Опыта работы с дигитантами у нее больше, чем у кого бы то ни было. Однако своим предложением Политап дает понять, что она не может быть успешным и эффективным тренером без помощи фармацевтики. Тренировка дигитантов, как дрессировка животных, это работа, а профессионал может делать свою работу и не будучи влюбленным в подопечного. В то же самое время она понимает, как много значит привязанность в процессе тренинга, как помогает она набраться терпения, когда терпение нужно больше всего. Сама мысль о том, что такая привязанность может быть создана искусственно, крайне неприятна. Но она не может отрицать реальных успехов современной фармакологии. Если ее мозг будет подпитываться окситоцином всякий раз при работе с дигитантами Sofans, это повлияет на ее чувства к ним. Хочет она того или нет? Единственный вопрос в том, сможет ли она с этим смириться. Анна убеждена, что пластырь Instant Report не отвлечет ее от заботы о Джаксе. Никакой дигитант Sofans не сможет изменить ее чувства к Джаксу. И если работа на Политап – шанс для переноса на ее разрыва на новую платформу, она готова на это пойти. Анна хотела бы, чтобы Кайл понял ее. Она никогда не скрывала, что благополучие Джакса для нее на первом месте, и до сих пор Кайл не затевал скандалов. Он не желает, чтобы их отношения прекратились из-за этой работы. Но с Джаксом она пробыла дольше, чем с любым бойфрендом, и если вопрос станет или-или, она знает, кого выберет. Письмо Анны о неудачной встрече с Exponential написано сжато. Но для Дерека оно вполне красноречиво. Когда она раньше говорила о возможности такой неудачи, он слышал, каким тоном это произносилось. И теперь Дерек понимает, что она готовится принять предложение Политап. Это не что иное, как отчаянная попытка осуществить перенос нейровзрыва. Идея работы в Политап не нравится никому. Но Анна взрослый человек. Она взвесила затраты и выгоды и приняла решение. И если Анна готова это сделать, то он, Дерек, как минимум должен оказать ей поддержку в ее решении. Проблема лишь в том, что он не может. Не может, потому что существует альтернатива – принять предложение Binary Desire. После своей беседы с Марко и Поло, Дерек частным образом связался с Дженнифер Чейз, чтобы спросить ее, станут ли дигитанты, желающие обрести статус корпоративных юридических лиц, непригодными для целей Binary Desire. Она ответила, что клиенты Binary Desire будут свободны в своем выборе подать заявку на инкорпорацию купленных ими копий. Более того, если их чувства к своим дигитантам будут так сильны, как надеется Binary Desire, она, Чейз, полагает, что многие клиенты именно так и поступят. С точки зрения Дерека это правильный ответ. Хотя какой-то частью своего существа он надеялся на неправильный, что дало бы ему повод отказаться от их предложения. Теперь же решение остается за ним. За ним и за Марка. Он думал об аргументе, приведенном Анной, сводившемся к тому, что дигитанты недостаточно компетентны для принятия предложения Binary Desire из-за отсутствия у них опыта в работе и любовных отношениях. Этот аргумент имел смысл, если думать о дигитантах как о человеческих детях. Это означало и то, что до тех пор, пока они замкнуты в рамках ООПП «Земля», и до тех пор, пока их жизни так плотно защищены и изолированы, они никогда не станут достаточно зрелыми для принятия решения такой значимости. Но, может быть, стандарты зрелости для дигитанта не должны быть такими же высокими, как для обычного ребенка. Может быть, Марко уже созрел для того, чтобы принять такое решение. Марко совершенно спокойно воспринимает себя как дигитанта, а не как человека. Возможно, он не вполне представляет себе последствия собственных выводов. Но Дерек не может избавиться от чувства, что Марко понимает свою собственную природу лучше, чем понимает ее Дерек. Марко и Пола не люди. И думать о них, как если бы они были людьми, ошибка. И он вынуждает их соответствовать его ожиданиям, вместо того, чтобы позволить им быть самими собой. Что более уважительно, относиться к ним как к людям или принять тот факт, что людьми они не являются? В других обстоятельствах это осталось бы чисто теоретическим вопросом, который он мог бы отложить для последующих дискуссий. Но дело в том, что вопрос этот напрямую связан с решением, которое нужно принять или отвергнуть здесь и сейчас. Если он примет предложение Binary Desire, у Анны не будет необходимости соглашаться на работу в Политап. И вопрос звучит так. Что лучше, программно изменить мышление Марко или фармакологически изменить мышление Анны? Анна понимает, на что идет, соглашаясь на предложение Политап в гораздо большей степени, чем осознает свою ситуацию Марко. Но Анна человек, личность. И каким бы удивительным ни представлялся ему Марко, Анну он, Дерек, ценит больше. И если одному из них, Марко или Ане, предстоит стать объектом нейрохирургической манипуляции, он не хотел бы, чтобы это была она. Дерек выводит на свой монитор контракт, присланный Binary Desire. Потом подзывает бегающих в своих работелах Марко и Пола. «Готов подписать контракт?» – спрашивает Марко. «Пойми, тебе не следует этого делать, если просто хочешь помочь другим», – говорит Дерек. «Это следует делать, если ты сам этого хочешь».